Глава 4. Оказавшись внутри квартиры, я услышал писк сообщения своего смартфона. Понимая, что эта мачеха начинает написывать, нахмурилась. Начинается. Поспешно залезла в сумку и выключила звук, сожалея, что времени нет. Вдруг ударил свет в глаза, но я моментально вздрогнула. Михаил показал рукой на длинный, почти пустой коридор и шикарно произнес: «Будь как дома». «Мне начать убираться?» — весело спросила у него, кидая сумку на прихожую. «Два раза в неделю ко мне приходит уборщица, так что не переживай за уборку. Есть кому приглядывать за берлогой». Мы прошли в гостиную, где на стене красовался телевизор с максимальной диагональю, и посреди комнаты находился огромный диван кофейного цвета. Следует признать, он здесь находился весьма кстати. Комната удивляла невероятно огромными размерами. «Что будешь пить? У меня есть шампанское, вино, и в холодильнике точно завалились фрукты, виноград и мандарины. Сестра заходила в гости. Специально для нее ящиками закупаю», — сказал хозяин и куда-то пропал. Я же подошла к окну и прислонилась лбом к прохладному стеклу. Удивительно, у него окна выходили на Успенский кафедральный собор, украшение центра города, которое видно издалека. Замечу, что на собор лучше смотреть в темное время суток, когда он в подсветке сияет, как драгоценный камень. Смотришь и не можешь оторваться. Завораживающая картина. Стал не по себе. Кто о святом и чудесном? А я пришла к незнакомому мужчине в гости и собираюсь заниматься сексом. Как-то неправильно. Пора домой. Пожалуй, позвоню Артуру и попрошу забрать. Только вот сумка осталась в коридоре. Качнула головой и поспешно направилась из гостиной, чуть не влетая в Михаила с подносом в руках. И чего на нем только не было. Выгреб весь свой холодильник, будто к нему перекусить заглянула, а не соблазнить. Спросил он и направился к журнальному столику, оставляя поднос на нем. «Правда, я не очень умею ухаживать и творить романтические обстановки, но постараюсь». «Он мне о романтике, а я ему сейчас в душу плюну. Некрасиво, но ничего не поделаешь. Не стоило мне все это начинать. Подумаешь, до 30 лет покукую девственницей, а потом уже оторвусь». «Я ухожу», — очеканивая что-то неразборчиво добавила. «Прости, мне нужно уходить». Уже была у двери, когда меня резко развернуло. Я оказалась прижата к мощной груди мужчины. «Без 5:12, Золушка», — ледяным тоном сообщил Михаил. «У нас есть еще 5 минут». «Обойдемся. Мне еще туфельку нужно потерять, когда начну сбегать по лестнице». Как-то хрипло сообщила, понимая, что весело не получилось. Совсем не шутилась. «Предлагаю заменить туфельку поцелуем», — заявил он и набросился на мои губы, тут же врываясь языком, вытворяя что-то невероятное во рту, вызывающее восторг. Он сводил с ума, увлекая в сладостную игру. Сильные руки прикасались везде, будто присваивали, что ему позволяло, ощущая трепещущий огонь по коже. Была не в силах остановить его и себя. Откровенные ласки мужчины окутывали страстью, наполняя желанием. Каждая клеточка во мне реагировала на любые его прикосновения, требуя большего. Когда я уже задыхалась от недостатка кислорода, он переходил на шею, касаясь зубами, что вызывало восторг. Крепко вцепившись в его мускулистую грудь, я пыталась не упасть от такого мощного взрыва острых ощущений. Спустя томительное время Михаил вновь находил губы, покусывая, лаская и целуя. Не знаю, что произошло, но сейчас я даже не думала отступать, если вдруг мужчина так решил попрощаться. И это был его прощальный поцелуй. Он сам подписался. Прохладная стена отрезвила. Я поняла, что мы еще в коридоре, но где-то на подходе в другую комнату, поцелуями двигаясь в каком-то странном направлении. Наше запутанное путешествие сопровождалось ласками и поцелуями. Михаил резко развернул меня к стене лицом и медленно стал расстегивать замок на спине, освобождая от платья, касаясь зубами обнаженной кожи. Это было сильно. Так сильно, что только могла открывать рот, издавая хриплые стоны. И вновь разворот. Мы несколько секунд смотрели друг на друга, будто перед самым важным сражением в своей жизни. А потом он резко оттянул чашечки бюстгальтера, захватив мой сосок своим горячим ртом, вытворяя что-то невообразимое. Вскрикнул, не ожидая такой острой ласки, пытаясь убрать его голову. Но он как с цепи сорвался. Сосал, втягивал, чуть задевая зубами. Не смогла терпеть эту пытку. Было столь невыносимо остро, что выгнуло спину, громко издавая сдавленный стон от невероятных ощущений. Спустя мучительные секунды я только и делала, что произносила протяжные звуки, наслаждаясь тем, как Михаил по очереди ласкал мои груди. Новые ощущения растворяли реальность, унося куда-то прочь. Очнулась, когда оказалась на кровати. Я лежала обнаженная и смотрела на него. Мощного, мускулистого, огромного. Он был возбужден, но это не пугало. Я страстно желала одного, чтобы он продолжил и освободил меня от этой жажды. Мужчина навис сверху и вновь поцеловал. Отвечала со всей страстью, получая удовольствие от всего, даже от собственных смелых прикосновений к его обнаженному торсу. Провела ногтями по его груди и облизнула свои пересохшие губы, получая удовольствие от его шипения, смешного с рычанием. Он тут же немного отстранился и одарил хищной улыбкой. В следующую секунду Михаил сжал мои бедра и развел их, наклоняясь, прикасаясь к самому заветному, к чему не была готова. Попыталась сжать ноги, но проиграла. Куда-то мне против такой мощи. А дальше началось сумасшествие. Любовник не знал пощады. Он безжалостно сводил с ума, лаская клитор, вытворяя языком невообразимое. С каждой секундой я все больше и больше погружалась в омут, без возможности выплыть из него. Дрожь сладостной волной сотрясала все тело, и я закричала, зарываясь пальцами в черные, как смоль, волосы. Меня трясло. Я что-то шептала в бреду, отключаясь от всего. Когда уже смогла соображать, я открыла глаза, встречаясь с его довольным взглядом. Михаил не смотрел, а пожирал глазами. Открыла рот, чтобы сказать спасибо. Но мне тут же закрыли его поцелуем. Дальше мысли оборвались, так как мужчина устроился между ног, подтягивая к себе. Думала, будет вторжение, но пылкий любовник вновь перешел к ласкам, жадно касаясь моего тела губами и языком. Острые сладкие ощущения вновь захватили, отключая разум. Все потеряло смысл. Ничего не существовало, кроме нас и наших желаний. Я ничего не соображала, лишь чувствовала. Меня охватила восхитительная истома, сосредоточенная в каждой клеточке ноющего тела от умелых прикосновений мужчины. Не в силах покорно терпеть, я выгибалась, требуя чего-то большего, продолжения, в чем отчаянно нуждалась. Безумно хотелось утолить эту сладкую жажду. Рывок и резкая боль отрезвила, моментально возвращая в реальность. Попыталась сжать ноги, но Михаил приподнял мои руки над головой, сцепив вместе одной своей ладонью. «Успокойся, принцесса. Обещаю, больше не будет боли», — хрипло пообещал он. И я поверила. Смотрела на него и верила, что так и будет. Я не могла не верить ему сейчас. Выждав несколько минут, нежно целуя меня в шею, губы, грудь, Михаил стал медленно двигаться, осторожно, будто боялся навредить. Боль проходила с каждым его толчком. И спустя мгновение я уже двигалась вместе с ним, сходя с ума от новых ощущений. В одно невыносимое бесподобное мгновение все тело задрожало, и меня окутало сладостной пеленой наслаждения. Я вскрикнула, теряя связь с реальностью, уплывая в свой чудесный космос, разлетаясь на тысячу осколков. Сквозь пелену неги услышала протяжный стон мужчины и закрытыми глазами улыбнулась. Невероятная ночь. «Ох, как же болела голова! Еще немного, и она взорвется!» Поднялась и сдавила пальцами виски, начиная массировать. «Ужас какой! Что за наказание?» Подняла голову и пораженно ахнула, понимая, что я не дома. «Не дома? Ого! А почему я не дома? И который сейчас час?» Глянула на руку, вглядывая стрелки наручных часов. И изумленно воскликнула. «5 утра? Как я могла так задержаться?» Обернулась, вдруг натыкаясь глазами на мощное тело мужчины. Охнула и закрыла рот рукой. Мозг тут же начал усиленно рисовать интригующие картинки прошедшей ночи. «И какие картинки?» Да я, оказывается, еще та озорница. Бедный принц, который до сих пор не нашелся, еще не знает, какая принцесса ему достанется. Даже не знала, радоваться за него или плакать. Вновь бросила взгляд на спящего Михаила и сглотнула. И тут снова ворвались в сознание яркие пятна воспоминаний. Как мужчина нависает надо мной, нежно целует, ласкает, сводит с ума. Боже. Воспоминаний на всю жизнь хватит. Теперь, пожалуй, можно и до 30 лет ждать своего запоздалого принца. Насытилась. Как ни пыталась отвести глаза от мужчины, не получалось. Я полностью сосредоточилась на шикарном мужском экземпляре, который был совсем не в моем вкусе. Мне бы поскромнее фигуркой, да понежнее характером и душой. И все же не могла оторваться от этого полуголого богатыря. Ох. Резко отвернулась, понимая, что нужно сбегать. Не хотелось проблем дома, как и объясняться с мужчиной. Потом как-нибудь, например, в следующей жизни. Поспешно попыталась соскочить, но взрыв в голове остановил меня, заставляя взвыть от боли. В эту адскую минуту пообещала себе, что больше пить не буду, если, конечно, не умру сейчас от мигрени. Осторожно, как мышь сползла, надеясь уйти по-тихому, и поплелась к выходу, по пути собирая свои вещи. И нет бы сложить аккуратно, так и расшвыряли по всей квартире, будто планировали моим гардеробом пол мыть. Дошла до платья и чуть не застонала. Ладно, все остальное, но почему с ним проявила такую халатность? Как могла не убрать его в шкаф, притом на плечике, при этом еще аккуратно поправив? Мозг совсем отказал. Схватила сумочку и набрала сообщение, отправив по памяти на номер адвоката, скидывая геолокацию. «Забери меня. Надежда только на тебя». Ответ пришел через секунду. «Я почти рядом. Буду через 7 минут». «Отлично». Запихнула смартфон в сумку и зашла в ванную комнату вместе со своим барахлом, не забывая закрыть дверь. Там уже сполоснула лицо и натянула платье, не забыв про нижнее белье. Выглядела убого, как мне казалось. Но чуть подтерев и подмазав на лице своими вспомогашками, пришла в норму. И да, у меня тут даже жвачка имелась. Тихонько открыла дверь и вышла, прислушиваясь к каждому шороху. Вроде тишина. Ну да, естественно, мужчина спит, учитывая, что спать легли час назад. Ну да ладно, я привыкшая. Моя леди будила меня очень рано, требуя прогулки. Поэтому неважно, во сколько я ложилась спать. В 5 уже был подъем. Как раз впихивала свои стройные ножки в эти высоченные туфли, когда услышала шорох. Проснулся, вот черт! Быстро глазами стал искать ключи, но не потребовалось. Мужчина закрыл дверь на внутренний замок на 3 оборота. Поспешно открыл в момент, когда услышал шаги. Закрыла дверь и бегом полетела к лифту, ударяя по кнопке. Но он не торопился. Понимая, что не дождусь, если только Михаила. Я сняла туфли и рванула по лестнице, удивляя себя мастер-классом с больной головой. Я ведь понимала, что разговор ни к чему. И как после такой ночи заявить мужчине о том, что я с ним закончила, и он может быть свободен? Вроде как поиграли и хватит. Примерно так? Мужчина, вы потрясающий любовник, но акция была одноразовой. Так? Грубо и мерзко. Хотя, конечно, не исключено, что и для него я на одну ночь. Но этого слышать не хотела. Пусть так. Услышав шаги, что кто-то спускался за мной, пискнула и на повороте выронила туфлю. Обернулась, желая забрать, но мужчина слишком быстро двигался, что напугало. Махнула рукой и быстро помчалась дальше, прилагая всю свою сноровку. Я ведь всю жизнь бегаю. Не могла я просто так проиграть такому громадному мужчине, пусть и спортсмену. У меня было преимущество. Так я через 3 минуты вылетела из подъезда и бегом бросилась к машине, которая удачно вовремя подъехала. «Гони, гони!» – прокричала Артура вместо приветствия, успокаиваясь, лишь когда завернули на повороте. «Ты кого-то убил или ограбил?» – весело поинтересовался Артур. «Хуже, но лучше не спрашивай», – буркнула, откинулась на спинку кресла, тут же спрашивая. «Артур, у тебя случайно нет волшебной таблетки от похмелья?» «Есть. Возьми в бардачке. Вода в салоне». «Ты замечательный». Почти пропил и открыл бардачок, наблюдая там кучу всяких таблеток. «У меня жена медик», тут же пояснил Артур. Ты тогда покажи пальчиком, так как я не знаю название своего спасения. Артур потянулся и протянул мне круглую таблетку. Вот, она точно тебе поможет. Уверен? Мне кажется, у меня сейчас взорвется голова. Уверен. Поверь, жена купила мне самое лучшее. А что, часто употребляешь? Прищурившись, уточнила. У меня будут такие же симптомы, как у тебя, даже если выпил половину стакана. Ого! Так что не бойся. Пройдет, не успеешь моргнуть. Выпил и принялась массировать виски. Надеюсь, хорошо отдохнула? Очень даже. Там твоя мачеха уже не спит, но я предупредил, что везу тебя. Оповестил меня будничным тоном. И что она, прокляла тебя до седьмого колена? Надеюсь, что нет. Я отписался, что тебе вчера стало плохо. Вырвал и все такое. Слышал ее победный вопль счастья и вопрос о бюджетном похоронном агентстве. На всякий случай уточнила я. Нет. Прищурилась и сомнением уточнила. Ты точно с моей мачехой говорил? Точно. Она же шипит вечно. Как такую спутаешь? Не поспоришь. Выдала, уже представляя ее крики и кудахтанье отца, который с пиалой будет бегать за ней и предлагать успокоиться. Ей. Несколько раз предлагала ему слабительного добавить ей в чай, чтобы мачеха точно успокоилась. А в последний раз так продемонстрировала бутылек перед их лицами. Теперь они редко, когда пьют мой чудесный фруктовый чай, предпочитая давиться пакетиками. Ну а почему нет? Как могу, так и сокращаю себе работу. Артур ухмыльнулся и довольно выдал. От Светы тебе привет. И да, это она придумала легенду с подробным описанием, как тебе было плохо. Ей привет и спасибо. Советую закрыться в комнате и хорошенько выспаться. Непременно. Могу уже здесь приступить, если ты не против. Приступай, я разбужу. Ого. Выдала и закрыла глаза, надеясь, что все обойдется. И все же это был замечательный вечер, который оставил чудесные воспоминания. Невероятные, которые навряд ли забуду. Правда, хорошенького помаленьку. Мы больше не увидимся. Ну а завтра меня ждет моя новая работа. Поэтому мне нужно хорошо выспаться, чтобы быть бодрой и внимательной. И тогда все пройдет замечательно.